Нас интересуют различные социальные группы на Дальнем Востоке, которые так или иначе могут оказать влияние на свои правительства. В Гонконге и Китае есть подпольные организации, которые называются «Триады» и «Тонги». Оказывается, Китай контролирует или, скажем, оказывает заметное влияние на эти криминальные элементы сейчас и никогда не брезговал использовать их в прошлом по своему усмотрению. Кроме того, мы узнали, что и якудза играет определенную роль в японской политике. Они используются как ударная сила некоторыми ультраправыми политиками. Немножко переломов, избиений и нанесений тяжких телесных повреждений со стороны этих психов. В 30-х годах военщина захватила власть в Японии с помощью таких вот головорезов, выполнявших за них грязную работу. Били журналистов, шантажировали тех, кто был за мир, убивали либеральных политиков. Было так, как если бы ваш Аль Капоне приложил все свои уникальные способности, чтобы посадить Герберта Гувера в президентское кресло. На вопрос Алекс, взаимодействует ли сейчас якудза с японскими политиками, Марвуд ответил, что да. И на самом высоком уровне. Это взаимовыгодное дело. Якудза вводит человека в большую политику, а взамен получает его политическую защиту и поддержку. В Японии низкий социальный статус гангстеров вынуждает их искать респектабельности, признания и славы. Поэтому они окружают себя ореолом романтической тайны, который всячески раздувает вокруг себя, романтизируя свои жизни наподобие робин-гудовских персонажей, защищающих слабых от тиранов. Они считают себя последними из самураев, единственными в Японии, кто все еще верит в бушидо. Банды, по словам Марвуда, организованы в корпорации и занимаются законным бизнесом наравне с незаконным. Крупные группировки имеют собственные здания в Токио и других городах, гордо поднимают на мачте свой собственный флаг, а все члены банды носят собственные значки. «Экскрементум церебеллум винцит», — сказал Алекс. «Дерьмо обмануло мозги». «Согласен», — сказал Марвуд. «Между прочим, этот их ритуал по отрезанию пальцев. Знаешь, откуда пошло? Один из наших рассказал мне об этом недавно. По всей видимости, это началось сотни лет назад, когда токийские проститутки отрезали себе палец в знак преданности своим сутенерам и любовникам. Якудзы сейчас делают то же самое. Некоторые отрезают себе пальцы, чтобы показать, какие они крутые, жестокие и несгибаемые, какими не похожими на других и какими непредсказуемыми они могут быть в таком конформистском обществе, как японское. Кровавый выпендреж. Это же выпендреж заставляет многих из них также покрывать себя татуировкой с головы до ног. «Якудза», — рассказал он Алекс, — «буквально значит проигравший». Слово состоит из трех цифр. «Я» — 8, «Ку» — 9, «За» — 3. В общем, 20, что является проигравшим номером в «Ханафуда», одной из разновидностей карточной игры, завезенной в Японию в XVI веке голландскими моряками. Проигравшие того времени в феодальной Японии крестьяне, бездомные, мелкие чиновники сбивались вместе, чтобы как-то противостоять самураям, которые, не имея постоянной службы у своего военачальника, рыскали по стране, грабя и убивая тех, кто слабее.